Он прищурился и применил магию, запечатанную в посохе. Заклинание, которым воспользовался некромант, было... «Цель – враг. Обнаружение врага». Врагов поблизости не оказалось. «Отлично. А теперь...» Мамонга обернулся назад и заметил, как две девушки отшатнулись от его взгляда. Даже пытались спрятаться друг за другом. Причиной, наверное, было появление рыцаря смерти. А может, все из-за его рева. Так и должно быть. Как того, кто убил рыцаря на их глазах, они должны бояться. Убежденный в этом, Мамонга протянул руку к старшей сестре, чтобы исцелить ее раны, но... Как человек, который был знаком с Игдрасилем, он бы не удивился при встрече с другим владыкой, тем более, что Мамонга не испугается обычного игрока, потому что все знали игры, где появлялись монстры разного экстерьера. Но так мог думать только игрок. Теперь представьте, что бы подумал обычный человек, который ничего не знает об этом. Что, если этот мир реальный? Что бы вы сделали, если бы монстр, который только что убил человека на ваших глазах, протянул бы к вам свои лапы? Реакция может быть только одна. Место между ногами старшей сестры намокло, как и у младшей. Резкий запах аммиака ударил по воздуху вокруг. А вслед ему Мамонга почувствовал усталость. Внезапную усталость и гнев, который он вообще не должен был ощущать. Он понятия не имел, что с этим делать, тем более в такой ситуации. «Кажется, меня сейчас тошнит». Однако, как член общества, Мамонга использовал навык, который он оттачивал на протяжении многих лет. Сделав вид, будто ничего не видел, он непринужденно открыл инвентарь и достал оттуда сумку, названную «Рюкзаком бесконечности». Он мог вмещать в себя до 500 кг веса, вопреки его названию. Хотя в инвентаре можно было хранить бесконечное количество предметов, но когда предметы помещаются в эту сумку, для ее активации нужно было сначала использовать идентификационный ярлык. Тем не менее, инвентарь не имел подобной функции, так как он был автоматически прикреплен к владельцу. Помещение предметов первой необходимости в этот рюкзак являлось основой основ, которую знали даже неподготовленные дилетанты. Мамонга достал именно один из таких рюкзаков бесконечности, в котором он хранил целебное зелье. Он сунул руку внутрь и, не задумываясь, достал красное зелье. Лечебное зелье низшего класса. Слабое лечебное зелье. В Игдрасиле это лекарство восстанавливало всего лишь 50 хп и было полностью бесполезным для Мамонги. Но он все-таки не выбрасывал их, так как по привычке насобирал их в начале игры. Так как Мамонга был нежитью, зелье с положительной энергией являлось для него настоящим ядом. Единственной причиной, по которой он держал этот яд при себе, заключалась в том, что когда они с друзьями отправлялись на очередной данж, его приятели часто использовали их. «Пей». Внезапно для старшей сестры Мамонга предложил ей выпить алое лекарство, но она только испуганно посмотрела на него. «Я выпью это, только позвольте моей сестре... Сестра!» Младшая сестра вдруг заревела и попыталась остановить ее, но старшая только извинилась за сестру и пыталась принять это зелье. «Что это?» Он должен был спасти остальных людей, а не нянчиться с ними. Хотя Мамонга являлся понимающим человеком, но что это за комедия? Ярость закипела внутри него. «Да пей ты уже! Вы знаете, что пока я здесь с вами играюсь, другие жители деревни сейчас умирают!» В ответ на эти слова старшая посмотрела на сестру и выпила все одним глотком. Она была удивлена. Коснувшись сломанной руки и раненой спины, девушка была удивлена отсутствием боли. «Не может быть!» Она не могла поверить в это и еще несколько раз проверила свои зажившие раны. Зелье исцеления оказалось эффективным в данном случае. Мамонга запечатлел все это в своей памяти и задался другим вопросом. «Что будет, если я получу ранение? И как подействует на меня зелье? Боль прошла?» «Да». Старшая сестра только закивала в ответ с пустым выражением лица. «Так значит, при таком уровне ранений аналога этому исцелению будет вполне достаточно». Так теперь Мамонга задался следующим вопросом. Он был неизбежным с самого начала, и в зависимости от ответа будет зависеть план его дальнейших действий. «Ты знаешь, что такое магия?» «А?» «Я спрашиваю, видел ли ты кого-нибудь, кто использовал магию?» «Нет, я никогда не видела это». Мамонга щелкнул языком и подавил свое раздражение. С одной стороны, хорошо, если магия хранится в строгом секрете. Однако, если он ошибается... Тогда Мамонга и его подчиненные могут быть единственными пользователями магии в мире. С другой стороны, это может повлечь с собой кучу неудобств и недопониманий. В таком случае им придется ограничить использование магии. Думаю, необходимость подавлять свое преимущество никого не обрадует. Тогда Мамонга заметил, как старшая сестра пыталась что-то сказать, поэтому он велел ей продолжать, использовав при этом свою челюсть. «Но...» «Что?» «Я слышала, что в городе есть такие люди». «П... «Понятно, может уже поздно говорить, но я магический заклинатель». Почувствовав облегчение, Мамонга начал демонстрировать свою магию. «Антижизнь, кокон, отказ от жизни, стена, защита от стрел, стрелонепробиваемый барьер». Тонкий и прозрачный как нить купол образовался в радиусе 2 метра вокруг сестер. Следующая магия не создавала никакого видимого эффекта, но по изменению циркуляции воздуха вокруг можно было понять, что она подействовала. В идеале было бы лучше применить магию не только защитную, но и контратакующую, по типу антимагии. Ведь для волшебника разрушить этот барьер будет пустяковым делом. Тем более, что он не знал, какой тип магии используется в этом мире. Эти заклинания спасут вам жизнь и защитят вас от стрел. До тех пор, пока враг не будет использовать другую магию или ядовитый газ, с вами все будет в порядке. И еще, выбраться из барьера легко. Но сотворив такую глупость, даже не надейтесь, что я снова прибегу вас спасать. Просто объяснив удивленным сестрам о магии, Мамонга начал уходить, когда вспомнил о происходящем в деревне. Простите. Что такое? Он собрался уходить, но его вдруг остановила старшая сестра. Мамонга с трудом проглотил свое желание наорать на них. Они были жертвами случая, которые потеряли всех своих родных. Грубо говоря, они были похожи. Поэтому он не мог выразить свое разочарование и злость. «Как вас зовут?» – заикаясь, девушка спросила. «Не могли бы вы сказать нам свое имя?» Лич закрыл свой рот, пытаясь назвать свое имя. Как он должен представиться? Как последний член гильдии Айнс Олгон? Как правитель подземной гробницы Назарик? Или же заявить о себе от лица всех, кого он любил? «Мои друзья...» Мамонга задумался над этим. «Что вы подумаете, если я присвою это себе? Будете ли вы счастливы или обидитесь? Я хочу, чтобы вы все пришли сюда и сказали мне, что это имя принадлежит не одному мне. Тогда я вновь стану Мамонгой. А пока я превращу нашу гильдию в легенду этого мира». «Я – владыка великой подземной гробницы Назарик, Айнс Олгон».